так как Египет не может подняться на прежнюю высоту, хотя бы ты завоевал и корону, и страну. Без сомнения, это удалось бы тебе. Есть еще римляне, с ними надо считаться. Пойми, меня здесь мало знают, но во всей стране нет сердца, которое билось бы такой преданной любовью к древней стране Кеми, как мое, даже больше, чем твое, Гармахис. Война, возмущение, зависть, заговоры — все это отвлекало меня и мешало мне служить так, как я могу моему народу. Ты, Гармахис, научишь меня. Ты будешь моим советником, моей любовью. Нетрудно, Гармахис, завоевать сердце Клеопатры, сердце, которое, стыдись, ты хотел умертвить. Ты соединишь меня с моим народом. Мы будем царствовать вместе. Объединим новое царство со старым, старую и новую мысль. Все делается к лучшему. Другим и лучшим путем ты взойдешь на трон фараонов. Видишь, Гармахис? Твоя измена будет скрыта, насколько это возможно. Разве ты виноват, что римлянин выдал тебя? Тебя опоили, твои бумаги украдены и ключ к ним найден. Что же позорного для тебя? Хотя великий заговор и не удался, и те, кто были участниками его, рассеялись. Ты остался тверд в преданности своей вере, воспользовался средствами, которыми одарила тебя природа, и завоевал сердце египетской царицы. Под лучами ее нежной любви ты можешь добиться своей цели и расправить свои мощные крылья над страной Нила. Подумай, разве я плохой советник, Гармахис? Я поднял голову, и слабый луч надежды загорелся во мраке моего сердца. Падающий человек хватается за перышко. Я заговорил в первый раз. А те, кто был со мной, кто верил мне, что стало с ними? — произнесла она, — Аменемхат, твой отец, престарелый жрец в Абуфисе, Сепа, твой дядя, горячий патриот. Под простой внешностью его кроется великое сердце. Я думал, она назовет Хармиону, но она не упомянула о ней. — И другие, — добавила она, — я знаю их всех. — Что стало с ними? — спросил я. — Слушай, Гармахис, — ответила она, вставая и положив руку на мое плечо. — Ради тебя я буду милосердна к ним. Я сделаю то, что должно быть сделано. Клянусь моим троном и всеми богами Египта, что ни один волос не упадет с головы твоего престарелого отца. Если еще не поздно, я пощажу твоего дядю Сепа и других. Я не буду брать примера с моего предка Епифана, который погубил массу людей, когда египтяне восстали против него. Он привязывал их к колеснице и волочил за собой вокруг городских стен. Я же пощажу всех, кроме евреев. Их я ненавижу. — Евреев нет, — воскликнул я. — Это хорошо. Их я не буду щадить, евреев. Разве я такая жестокая женщина, как говорят? В твоем списке, Гармахис, многие осуждены на смерть. Я отняла жизнь только у римского негодяя, двойного изменника, так как он продал меня и тебя. Если ты удивлен, Гармахис, теми милостями, которыми я тебя осыпаю, то это по женскому расчету. Ты мне нравишься, Гармахис. — Нет, клянусь Сераписом, — добавила она с легким смехом. — Я меняю мое намерение. Я не могу тебе так много дать даром. Ты должен купить все это у меня и ценой одного поцелуя, Гармахис. — Нет. — возразил я, отвернувшись от прекрасной искусительницы. — Цена очень тяжела. Я не целую более. — Подумай, — ответила она, нахмурившись, — подумай и выбирай. Я женщина, Гармахис, и не привыкла о чем-либо просить мужчин. Делай, как знаешь, Но я говорю тебе, если ты оттолкнешь меня, я переменю свое намерение и возьму назад свои милости. Итак, добродетельнейший жрец, выбирай. Или тяжкое бремя моей любви, или немедленная смерть твоего престарелого отца и всех участников заговора. Я взглянул на нее, заметив, что она рассердилась. Глаза ее заблестели, и грудь высоко поднялась. Вздохнув, я поцеловал ее, окончательно запечатлев этим свой позор и рабство. Улыбаясь, как торжествующая греческая Афродита, она ушла, унося с собой мой кинжал. Я не знал тогда, как низко я был обманут. Почему нить жизни моей не была порвана? Почему Клеопатра, обладавшая сердцем тигра, была так милосердна ко мне? Не знал, что она боялась убить меня. Заговор был очень силен. Она же так слабо держалась на троне двойной короны, что слух о моей насильственной смерти произвел бы сильное волнение и мог бы свергнуть ее с престола, даже если бы я не существовал на свете. Я не знал, что только из страха и политических расчетов она оказывала мне столько милости, что не ради священного чувства любви, а из хитрости, хотя поистине она меня любила. Она постаралась привязать меня к себе сердечными узами. Но я должен сказать в ее защиту, что потом, когда тучи опасности затемнили небо ее жизни, она сдержала данное мне слово. Кроме Павла и еще одного человека, никто из участников заговора против Клеопатры и ее рода не был убит, хотя они претерпели много других бедствий. Она ушла. И ее образ боролся в моем сердце со стыдом и печалью. О, как горьки были эти часы, которые я не мог облегчить даже молитвой! Связь между божеством и мной порвалась. И Изида отвернулась от своего жреца. Тяжелы были эти часы мрака и уныния. Но в этом мраке мне блестели дивные глаза Клеопатры. И звучал ее нежный смех, отголосок ее любви. Чаша скорби еще не была полна. Надежда закралась в мое сердце. Я мог думать, что пал ради достижения высокой цели, и что из глубины падения я найду лучший, менее опасный путь к победе. Так обманывают себя падшие люди, стараясь взвалить бремя своих порочных деяний на судьбу, пытаясь уверить себя, что их слабость поведет к лучшему и заглушит голос совести сознанием необходимости. Увы, рука об руку угрызения совести и гибель двигаются по пути греха, и горе тому, за кем они последуют. Горе мне, тяжкому грешнику из всех грешников!